Долгую минуту бояре во главе с князем удивленно смотрели на меня. «Умно», — сказал, наконец, один из Соболевых. Второй согласно кивнул. «Никак не могу запомнить, кто из них Михаил, а кто Никита. Это где ж ты такие порядки видывал, коли за монастырские стены до сего дня не вылезал?» Прищурив глаз, поинтересовался князь. «Сам не видел. В книгах о том читал, как правильно надо дороги устраивать. Это ж надо такой подлесок у самой дороги вырастить, что даже зимой сквозь него на метр ничего не видно», вырвалось у меня с искренним возмущением. Князь с боярами посмотрели на придорожные кусты, будто увидели их впервые. «Вот то-то ж, я вас еще не тому научу. А что это за шевеление там?» Я пристально всмотрелся в снежный бугорок. Показалось, будто бы он пошевелился. Или почудилось. Наверное, снег с ветки обвалился, вот и показалось шевеление. Вот опять снег обвалился. А чего это он вдруг? Ветра-то нет. Опа, вон тот бугорок тоже вроде как шевельнулся. Если бы не рассматривал кусты, ни за что не заметил бы. И что теперь делать? Сказать светлейшему, так он, судя по его натуре, сам и сунется проверять. А вдруг показалось? Тогда засмеют. Ай пусть. А ну пойди сюда, подозвал топчущегося неподалеку гвардейца. Стрельника из своего ружьишка вон в тот бугорок. А вы, бояре, будьте наготове, заявил я в ответ на вопросительные взгляды. Сабельки свои да пистолетики достаньте, возможно, сейчас эти гаджеты вам пригодятся. В тот, что ли, боярин? Спросил солдат, целясь вниз кустарника, как раз в нужном направлении. В тот, кивнул я и увидел, как бугорок приподнялся и из-под него показался мужик с таким же ружьем, как у гвардейца. Он громко свистнул и прицелился в нашу сторону. Кусты вокруг зашевелились. Снег под ними начал вспучиваться, порождая вооруженных людей. А я стоял перед ними весь такой безоружный и беззащитный. Твою мать, что делать-то? Над ухом грохнул выстрел, это стрельнул подозванный мною гвардеец. Выведенный из ступора, я бросился в сторону, а что еще оставалось делать мне безоружному? И, надо ж такому случиться, наткнулся на князя и сбил его с ног. Мы упали на снег под звук залпа и свиста пролетающих над нашими головами пуль. Грохнувшись на Петра Александровича так, что у того внутри что-то вякнуло, хотел поспешно с него сползти, намереваясь забраться под ближайшие сани, но наткнулся на труп одного из бояр. Пуля попала тому прямо в переносицу, оставив меж глаз здоровенную дыру, сочащуюся бурой жижей. Эта страшная маска смерти вогнала меня в ступор. «Да слезь ты с меня!» — заорал князь, и его голос вернул меня к реальности. Вокруг грохотали выстрелы, но уже довольно редко. Слышался звон стали, похоже, началась рукопашная схватка. Я скатился таки с князя и, сев на снегу, повернулся к обочине. Там действительно рубились на саблях. Почему к нам не спешит подмога? Где вся остальная сотня гвардейцев? Где вообще все мужики из обоза? Алексашка! Заорал поднявшийся князь. В руке его уже сверкала обнаженная сабля. Я потянулся к поверженному боярину и достал из ножен его клинок. Фехтовальщик из меня никакой, однако ощущение оружия в руках придало хоть какую-то уверенность. Поднявшись, встал рядом с Петром Александровичем. Напавшие пока еще не прорвались к нам, но рубка шла знатная, как в голливудских фильмах про пиратов. Только здесь вместо палубы забрызганный кровью снег. «Алексашка!» — снова завопил светлейший. И правда, чего это не видно его денщика? Неужто сложил свою голову от бандитской пули или сабли? А нет, вот он прибежал с той стороны дороги. Дыхание тяжелое, шапка отсутствовала. В руке хищно отблескивал окровавленный клинок. «Здесь я, Петр Александрович». Князь хотел было что-то сказать, но в это время прямо перед нами остановилась лошадь, и с нее соскочил Федор. Со всех сторон насели, числом не менее чем вдвое больше нашего, прокричал он сквозь шум схватки. «Да кто это такие? Что им надо?» Растерянно произнес Петр Александрович. «Не знаю, светлейший, выспросить возможности нет, они рубятся насмерть, не желая говорить, но ежели мы не прорвемся, то долго не продержимся. Ты что же, бежать предлагаешь?» Возмущенно воскликнул князь. Федор потупился, явно не решаясь перечить светлейшему. Видя, что нападавшие вот-вот прорвутся к нам, я сделал попытку наехать на князя разумной логикой. «В принципе, у вас, Петр Александрович, есть два варианта действия. Первый – смело ринуться в схватку и геройски погибнуть на радость врагам, не посрамив своей чести и бросив на произвол судьбы юную императрицу. Второй – отступить и, проведя расследование и узнав, кто послал на вас этих ребятишек», я кивнул в сторону леса, разорвать ему задницу на 15 союзных республик. Верно, Дмитрий говорит, поддержал Федор, наверняка правильно поняв фразу о союзных республиках. Кто-то очень не хочет, чтобы ты, светлейший, живым в Москву приехал. И тут нам под ноги кубарем подкатился тот гвардеец, которого я подзывал. Руками, сквозь пальцы которых текла кровь, он зажимал живот и громко орал что-то нечленораздельное. Федор с Алексашкой шагнули вперед навстречу здоровенному детине, прущему на нас с окровавленным клинком в руках. Боярин скрестил с амбалом сабли, а князев денщик, зайдя чуть сбоку, рубанул вражину по сжимающей клинок кисти. Я еще пялился на падающую человеческую конечность, а Федор уже снес ему голову. И такая мясорубка творилась повсюду. Не удел были только мы с князем, тщательно опекаемые боярами и гвардейцами. Вернее, опекали они лишь Петра Александровича, а я пристроился к нему, как говорится, на халяву. Мелькнула мысль, не грохнуться ли в обморок. Я все ж цивилизованный человек из 21 века, и вид пошинкованных человеческих тел должен вызывать у меня именно такую реакцию. Однако сомнительно, что обморок спасет мне жизнь. Не знаю, как так получилось, но вдруг обнаружил, что спрятался за спиной князя, который уже рубился с одним из налетчиков. Федор и Алексашка тоже были заняты делом. У Меньшикова сочился кровью порез на левой скуле. Сзади скрипнули сани. Обернувшись, увидел заскочившего на них с той стороны мужика в сером кафтане, таком же, как на других нападавших. Поставив ногу на край, он приготовился спрыгнуть, но тут я, сам не знаю, как это получилось, рубанул его саблей по носку сапога. Почувствовав, как клинок прорубил кожу сапога и хрустнуло косточки пальцев, усилил на него давление и протянул на себя, будто отрезая колбасу. «А-а, курва!» раздалось над моей головой, и враг опрокинулся в сани. Я тупо смотрел на испачканную в крови саблю, но поверженный уже снова поднялся, занеся над головой свое оружие. У меня как-то самопроизвольно получился выпад ему в пах, однако, похоже, взял слишком низко, кафтан и шаровары помешали. Пришлось перевернуть саблю острием вверх и снова режущим движением, чувствуя, как отточенная сталь разрезает ткань и плоть, оттянуть на себя. «А-а, курва!» Снова заорал новоявленный одноногий евнух, поляк либо, или бандера какой, и во второй раз опрокинулся в сани. Ни ко времени вспомнились слова песни из старинного фильма. «Вжик, вжик, вжик, кто на новенького?» Только для того, что я сейчас проделал, больше подходило не вжик, а шашик. Именно такой режущий звук издавало лезвие сабли, когда я пилил им различные конечности этого бедолаги. Если останусь живым, когда эта мясорубка закончится, то все же, наверное, грохнусь в обморок. А пока, может, надо помочь кому-нибудь, например, князю. А как, я поднял из-под ног оброненную кем-то меховую шапку и бросил в лицо княжеского соперника. Тот испуганно шарахнулся, и тут бы светлейшему его и прикончить, но князь сам шуганулся пролетевшей у него из-за уха шапки и дернулся в сторону. «Вали его на бок, ломай ему хобот!» С диким криком кинулся я на врага вперед князя и ударил его саблей по правому запястью. Однако удар получился какой-то тупой, и кисть, вопреки моим ожиданиям, осталась на месте. Правда, сабля из нее выпала, все-таки косточки под моим клинком хрустнули. Мать его вражины! Так вот почему так неудобно лежит в руке рукоять. Я, оказывается, держал оружие острием вверх. «Вы шаших!» – добил обезоруженного противника Петр Александрович. К нам подтянулись еще несколько гвардейцев и оттеснили на обочину подступивших вплотную врагов. Освободившийся Алексашка запрыгнул в сани и выбросил оттуда свернувшегося калачиком, стонущего евнуха. «На санях не проехать!» – проорал Федор, только верхом. Дорога действительно была завалена трупами как людей, так и лошадей, между которыми гвардейцы продолжали отбиваться от нападающих. «Верхом тоже не уйти», оценив обстановку, проговорил князь. «Надо прорываться лесом. Кто уцелеет, пусть возвращается в Оскол. Федор, оповести оставшихся, чтобы уходили немедля. Ибо как только эти зарядят ружья, так постреляют всех, кого еще не посекли». Федор кивнул и ринулся куда-то в гущу схватки. «Держись подле, Дмитрий Станиславович», как-то даже задорно подмигнул мне светлейший и, подняв вверх клинок, направился к обочине. «Петр Александрович, а как же это?» Не договорив, Алексашка кинулся к карете, попутно помог одному из гвардейцев одолеть противника, нырнул внутрь и сразу появился обратно с небольшим бочонком под мышкой. В окружении солдат мы стали понемногу углубляться в лес. Находясь за спинами дерущихся, Я чувствовал себя каким-то обделенным. Даже князю время от времени приходилось вступать в схватки. А я, куда бы ни ткнулся, всюду видел перед собой спины в синих шинелях, или, как их здесь называли, кафтанах. Споткнувшийся чей-то труп, упал на четвереньки, чуть не ткнув саблей в спину Меньшикова. Машинально схватил за ствол подвернувшееся под руку, валяющееся на снегу ружье. Пожалуй, с эдакой дубинкой мне сподручнее будет, а то с саблей я как-то не очень. Правда, бросать ее тоже жалко. Ну да подниму другую, если понадобится. Их тут вон сколько валяется, рядом с каждым трупом или раненым. Взявшись за ствол двумя руками, поднял ружье прикладом вверх и встал в позу бейсболиста из американских фильмов, приготовившегося отразить мяч. Однако, как назло, никто на меня нападать не собирался. Лесные поединки. Меж тем схватка уже углубилась в подлесок и разделилась на отдельные поединки, ибо густые кусты не позволяли держаться кучно. «Дмитрий!» – завопил Алексашка и кинулся мне за спину, принимая на свой клинок занесенную надо мной саблю. Шустрый вражина пнул моего спасителя в живот, и тот упал, взмахнув руками и выронив бочонок. «Что ж там такого в этом бочонке? Коньяк либо?» Я с оттяжкой ударил импровизированной дубинкой по нападавшему, но тот успел присесть, пропуская приклад над головой, и попытался дотянуться до меня саблей снизу. «Шустрый гад!» Пришлось перехватиться за ствол обратным хватом и начать крутить перед собой восьмерку. Да, все-таки ружье, это не бейсбольная бита. Чтобы эффектно раскрутить такую лопасть, необходимо силенок поболее, чем у меня. Но, тем не менее, действие на врага произвело впечатление. Он пару раз нерешительно сунул саблю в мою сторону, однако та всякий раз отлетала, отбитая прикладом. Воодушевленный таким моментом, я сделал шаг вперед, стараясь усилить скорость вращения, но зацепился ружьем за толстую ветку, в ответ осыпавшую меня снегом. Тут бы мне и конец, не споткнись о низкий куст, отступивший под моим напором противник. Упав на спину, он тут же перевернулся на четвереньки и начал было подниматься. Поняв, что пришло время использовать ружье по назначению, врезался всей силой прикладом ему по загривку. Клиент готов. Так, а что творится вокруг? А вокруг меж кустов видны лишь серые кафтаны. Шум схватки углубился гораздо дальше в лес. Это что ж, я один остался, что ли? Где Алексашка с князем? Забрав саблю поверженного, ибо в этих зарослях ружьем особо не помашешь, начал спешно продираться вглубь, на звуки звенящих друг от друга клинков и яростные крики. Пробирался так, чтобы держаться дальше от мелькающих за кустами людей в сером. Среди густых зарослей молодой поросли все чаще натыкался на стволы крупных деревьев. Вот за тем деревом с раздвоенным стволом мелькнули дерущиеся фигуры. Поспешил туда в надежде присоединиться к своим и выскочил прямо за спину серому. Перед ним стоял один из братьев Соболевых. Я встретился с боярином взглядом. Он смотрел на меня будто бы с каким-то непониманием, словно спрашивая, мол, как же это так могло случиться. Из его открытого рта вырывались кровавые пузыри, руки были безвольно опущены, ноги медленно подгибались. Серый с хриплым быканьем вскинул руку с саблей, намереваясь добить боярина. Я снова отбросил саблю и врезал врага по голове используемым как дубина ружьем. Острие его клинка все же успело врезаться в шею Соболева до того, как приклад обрушился на вражескую голову. Приклад, вероятно, выработав свой ресурс, разлетелся, оставив в моих руках только ствол. Трубка довольно увесистая, жаль короткая, против сабли не помашешь. Пришлось отбросить и в очередной раз поднять саблю. Я осмотрел небольшую заваленную трупами поляну. Пятерых врагов отправили на тот свет братья-бояре, прежде чем погибли сами. Еще этой ночью они так мирно храпели в одной со мной комнате. Так я и не научился различать, кто Михаил, а кто Никита. «Где князь?» Оторвал меня от созерцания побоища окрик Федора, ворвавшегося на поляну во главе дюжины гвардейцев. Я уже задавал себе этот вопрос, ответил я боярину, радуясь тому, что встретился с ним. В одиночку пробираться неизвестно куда по лесу, кишащему маньяками-убийцами в серых шинелях, мне не улыбалось. Вероятно, углубились дальше в лес. Федор к чему-то прислушался и кинулся сквозь высокие кусты. Солдаты ринулись за ним. Я поспешил следом. Чем дальше от дороги, тем непролазнее были заросли и глубже снег. Но вот снова вытоптанная поляна с ярко-красными пятнами на снегу. Воин в синем кафтане сидел, опершись спиной на ствол дерева, и смотрел остекленевшими глазами на распростершегося подле него противника в сером одеянии. Далее от поляны следы разделились, расходясь веером. Во всех направлениях, куда вели протоптанные в снегу тропинки, слышался звон стали и крики. Меж деревьев мелькали фигуры. Показалось, что послышался голос Меньшикова, и я направился в ту сторону. Федор же ринулся по другой тропинке, вероятно, узрел Светлейшего. С ним же отправились все гвардейцы. Следуя на голос Алексашки, я и не заметил, как снова остался один. Меньшиков рубился сразу с двумя врагами, и, если бы не кусты и стволы деревьев, за которыми он ловко маневрировал, противники наверняка уже одолели бы его. Впрочем, судя по его виду, он и так держался из последних сил. На глаза попался валяющийся в снегу тот самый бочонок, который княжеский денщик вытащил из кареты. Значит, он поднял его прошлый раз, когда я отмахивался ружьем от того серого. И ведь не помог мне тогда, сбежал со своим драгоценным бочонком. Что ж в нем такого, интересно. Однако надо выручать парня. Но если отвлеку на себя одного из насевших на него, то сам запросто распрощаюсь с жизнью, ибо не смогу драться на саблях на равных. Ружья, чтобы использовать его в качестве дубинки, поблизости не видно, да и не помашешь им в этаких-то зарослях. Снова зацепился взглядом за бочонок, поднял. А во, тяжеленный, зараза, весит не меньше, чем пудовая гиря, но это и хорошо. Подняв его над головой, быстро приблизился к дерущимся и поспешно, пока на меня не обратили внимания, опустил бочонок на голову одному из серых. От удара бочонок развалился и осыпал оседающего врага россыпью золотых монет. Второй нападающий бросил на меня взгляд, и этим моментом тут же воспользовался Меньшиков, рубанув его саблей. Разделавшись с противником, княжеский денщик с ужасом в глазах уставился на рассыпавшееся золото. «Как же это так-то? А, это ж княжье золото походное. Надо собрать его», и он упал на колени, начав поспешно сгребать монеты вместе со снегом в одну кучу. Никогда не понимал людской тяги к этому желтому металлу. Ладно, еще, когда бабы охают да ахают над разными золотыми висячками. Но вот когда мужики обвешивают себя различными цепочками и браслетами, напяливают на пальцы печатки и цепляют в уши сережки, этого я понять не могу. Вот и сейчас, глядя на то, как Алексашка судорожно собирал золото, не зная, куда его засунуть, я вовсе не собирался ему помогать. Нет, я, конечно, понимал, что это богатство и все такое, но, когда отовсюду из-за окружающих нас зарослей доносились голоса, и в каждый миг на нас снова могли накинуться враги, отвлекаться на какую-то фигню, которая 100% не пригодится на том свете, было по крайней мере глупо. Однако как-то оторвать от этого дела парня было надо, ибо бегать по лесу одному мне не хотелось. Быстро оттащил вырубленного бочонком мужика, затем выбил носком ботинка в снежном покрове углубление, в которое тут же ногами начал сгребать рассыпанные вокруг монеты. Снег на поляне достаточно утоптан после схватки, вследствие чего все высыпавшееся золото благополучно осталось на поверхности, лишь слегка раскатившись в стороны. «Бросай все сюда!» — крикнул Меньшикову, продолжавшему держать горсть монеты с удивлением наблюдавшему за моими действиями. «Зачем это?» «Бросай», — говорю. Я опустился на колени и вытряхнул монеты из его рук в общую кучу. Хорошо хоть не сопротивлялся, а продолжал тупо пялиться на высыпанное в снежную ямку богатство. Поднявшись, я ногами сгреб снег, засыпая золото. Плотно притоптал, осмотрелся вокруг, не осталось ли незамеченной монетки. Подобрал саблю и подошел к приметному дереву, раздвоенному где-то в метре над землей. Сделал зарубку под самой развилкой и по одной зарубке на каждом стволе повыше. «Запомнил?» — спросил Алексашку. У того в глазах появилось понимание. Он кивнул и, поднявшись, схватил за воротник кафтана, осчастливленного золотым ударом по голове врага, затащил его на прежнее место, прикрыв спрятанное золото. «Гонка с преследованием. Князь-то где?» — спросил я Алексашку, настороженно прислушиваясь к доносившимся звукам. «Князь», — Меньшиков оглянулся вокруг, словно только что вспомнил, что должен находиться подле Светлейшего. «Не знаю, на меня как эти двое набросились, так я его из виду и потерял. Тут и я сообразил, что рядом нет Федора с гвардейцами, и вспомнил, что последний раз видел их на поляне, когда услышал голос княжьего денщика. Вроде бы они тогда направились левее». Обернувшись, зашагал в ту сторону, но, шагнув за густые, заснеженные заросли лещины, сразу отпрыгнул назад. На поляне уже было полно людей в сером. Двинувшийся было за мной Меньшиков тоже заметил их. Не сговариваясь, мы поспешно углубились в лес, в противоположную от поляны сторону. Здесь на свежем непритоптанном снегу наши следы отпечатывались отчетливо. Понятно, что при желании враги смогут легко преследовать нас по этому следу. Снегопада, судя по ясному небу, не предвиделось. Значит, спасение было лишь в скорости. Надо найти князя, пропыхтел сзади Меньшиков. Я еле сдержался, чтобы не сказать ему, мол, тебе надо, ищи. Где искать этого князя? Может, его уже порешили давно. Мелькнула мысль, что если Светлейшего убили, то могут и нас не преследовать. Ведь их цель – князь. Или нет, а вдруг они за этим бочонком с ружьем охотятся? Навряд ли. Маловат бочонок на такую ораву-то. И по одной монете на рыло может не выйти. Однако посылать Алексашку не решился опять же по причине того, что оставаться одному решительно не хотелось. Федор с гвардейцами левее пошел. Может, там и князь? Ответил я спутнику и начал забирать влево. Если они еще живы, то в той стороне мы должны с ними пересечься. Оглядываясь назад, не настигает ли погоня, мы продолжили пробираться по колено в снегу, продираясь сквозь частые кусты. С каждым шагом все труднее было поднимать ноги. Дыхание с хрипом вырывалось из горла, царапая его ставшим вдруг ощутимо жестким воздухом. Уже не было сил даже оглядываться. Пот, кажется, пропитал насквозь не только рубаху, но и дубленку. Я скосил взгляд на сотоварища. Тот тоже казался не в лучшем состоянии. Выпучив глаза и открыв рот, с хрипом ломился сквозь заросли. Если нас сейчас настигнут, то мы даже сопротивления оказать не сможем. Просто упадем и смиренно примем смерть. Да лично я сейчас даже если споткнусь, то вряд ли уже смогу подняться. А куда мы премся как два лося? Вроде бы идти стало легче. Я и не заметил, когда мы вышли на свежепротоптанную кем-то широкую тропу. Прямо перед нами здесь прошли человек 10, а может и больше, и мы уже какое-то время двигались по их следу. Шагать по протаренной дорожке стало значительно легче. Дыхание постепенно восстановилось. Тяжесть в ногах осталась, но теперь их не приходилось задирать высоко, доставая из глубокого снега. Внимание сконцентрировалось на вихляющем по снегу пунктире алых пятен. Ясно, что в спешке у кого-то не было времени на перевязку. Меньшиков что-то прохрипел и указал вперед. Там среди деревьев мелькали синие фигуры. Радость не успела наполнить душу, ибо, оглянувшись на настигающие нас сзади звуки, я увидел погоню. Хотелось тупо зарыдать, но не было сил даже на это. Почти на автомате продолжил, как заведенный, переставлять ноги вдогонку синим кафтаном. Наконец мы их догнали. Вернее, это они остановились, приложив к плечу ружья и нацелив их на приближающихся преследователей. Я обхватил первый попавшийся ствол дерева и в изнеможении повис на нем. Словно сквозь глухую стену доносился разговор Алексашки с одним из гвардейцев. Оказалось, что Светлейший был ранен и сейчас отходил под опекой Федора Басманова. Так вот, оказывается, к какой фамилии принадлежит Федор и полудюжины гвардейцев. Встреченный нами отряд прикрывал отход, не давая врагу ринуться вдогонку во все лопатки. Приняв полчаса назад жестокий бой, потеряв почти две трети своего состава, но все же отбросив преследователей, гвардейцы отошли на новую позицию и, перезарядив ружья и рассредоточившись меж зарослей, готовились к новой схватке. Значит, нам посчастливилось вклиниться как раз между отрядом прикрытия и преследующим князя врагом, так сказать, из огня да в полымя. Да, везло мне в последнее время, аки утопленнику. Кто-то потянул меня за рукав, это Алексашка звал продолжить путь. Мысль о том, чтобы отказаться, прогнал грохнувший за спиной ружейный залп, словно бы подтолкнувший меня вслед за княжеским денщиком. Все же хоть и небольшой, буквально несколько минут, отдых позволил окончательно восстановиться дыханию, да и осознание того, что за спиной на пути у врага остался отряд дюжих молодцов, давал надежду на спасение и придавал дополнительные силы. О том, что все эти бородатые парни в синих кафтанах скорее всего погибнут, думать не хотелось, ведь это была их война, а я здесь абсолютно случайный человек. Вот выберусь из этого дерьма и что, ладно, надо сначала выбраться. Отчаяние вдруг сменилось непонятной злостью. Непонятной потому, что злость была, а объект, на который она должна была быть направлена, отсутствовал. Может, дать в ухо Алексашке, а чего он пыхтит тут как паровоз? Борода вон вся инеем покрылась. Интересно, если двинуть ему в челюсть, и не из бороды осыплется? Да, что-то меня куда-то понесло. То ли от того, что из души пропало отчаяние, то ли включилось второе дыхание, но я шел теперь не то чтобы, не напрягаясь, но и без особых усилий. Даже тяжесть из ног куда-то подевалась. С неким удовлетворением обнаружил, что рука сжимала саблю. Только держал я ее почему-то обратным хватом, словно лыжную палку. Кстати, лыжи бы сейчас не помешали. А вообще, интересно, такая вещь как лыжи в этом мире известна? Надо будет поинтересоваться при случае. Не отставай. Вдруг скомандовал я Алексашке, хотя тот и шел-то всего на полшага позади. И закрой рот, дыши носом. На два шага вдох, на два шага выдох. Уразумел? Меньшиков удивленно уставился на меня, но рот все же закрыл. Пар теперь валил у него из ноздрей. Ага, вот он и взгляд на своих ногах сосредоточил, ну точно шаги считает. Присмотрелся к его дыханию, сопоставляя его с шагами. Так и есть, на два шага из ноздрей поочередно вырывалось два облачка, на два следующих шага ноздри дважды сужались, втягивая воздух, и шаг у него стал похожим на строевой. Апа, а я-то, приглядываясь к спутнику, непроизвольно засеменил, подстраиваясь, и теперь шагал с ним в ногу. Во прикол-то, но долго так маршировать не пришлось, ибо тропа начала вихлять. Крупных деревьев становилось все меньше, а подлесок наоборот все более густел. Вероятно, мы приближались к опушке леса. Тропа петляла, обходя особо непролазные заросли. Заметно, что кое-где прошедшим впереди нас даже приходилось прорубать путь саблями. Неожиданно заросли закончились, и мы оказались на пологом берегу неширокой реки. Похоже, нам посчастливилось выйти к покрытой зеркальной ледяной гладью излучине. По обеим сторонам русло скрывалось от нас, заворачивая за прибрежный кустарник и далее за деревья. Шагнув на лед, мы остановились в недоумении. Следов на противоположном берегу не было видно. Напрашивался вывод, что князь с сопровождающими двинулся по ледяному руслу, дабы сбить преследователей со следа. Вот только в какую сторону, нам-то теперь куда идти? Пытаясь разглядеть хоть какой-то след, Меньшиков сделал несколько шагов влево. Я прошел в противоположную сторону. Кое-где на льду белели снежные наносы, но и на них не было никаких следов. Оно и понятно, беглецы, конечно же, обходили такие места. В какой стороне оскол? Спросил я у спутника, вспомнив, что Петр Александрович в разгар схватки кричал, чтобы все отходили к осколу. Там Алексашка ткнул рукой в ту сторону, откуда мы только что пришли. А если по руслу идти к осколу, то в какую сторону? Попытался я спросить более конкретно. По руслу? Парень озадаченно посмотрел себе под ноги, словно только что обнаружил, что стоит на скованной льдом реке. Дык, я этих мест не знаю. Коли это река Оскол, то крепость на ней и стоит. А ежели, какая другая, то и вовсе не знаю. Так, ясно, что ничего не ясно. Прислушался, не слышна ли погоня. Пока ничего не было слышно, но вряд ли нас надолго оставили в покое. Итак, как говорится, будем рассуждать логически. Где мы можем быть? Если князь наказывал идти в Оскол, значит мы ближе находились именно к Осколу, нежели к какому другому населенному пункту. Значит, эта река вполне может быть Осколом. Так как ехали мы в Курск, а значит на север, если я правильно знаю географию, то крепость, статуса города Оскол, похоже, в этом мире еще не получил, находится ниже по течению. А если это другая река, всякая мелочь все равно впадает в Оскол. А если это Северский Донец, или впадающая в него речушка, могли мы завернуть в эту сторону, тогда, идя вниз по течению, мы должны прийти в Белгород. Или нет, а есть ли в этом мире Белгород? Короче, окликнул я продолжающего безуспешно разыскивать следы Алексашку. Надо идти вниз по течению. Светлейший князь наказывал в случае чего всем собираться в Осколе. В какую сторону река течет? В ту, указал он влево, предварительно отыскав наиболее прозрачный участок льда и всмотревшись в неспешное движение воды. Значит, Оскол там, заявил я как можно убедительней. Ледяная дорога. Мы поспешно двигались в выбранном направлении, старались идти по чистым участкам, не оставляя следов. Вдруг Алексашка взмахнул руками и, смешно вскинув ноги, шлепнулся на задницу. От звука, с которым он хряснулся об лед, мне стало не по себе. «Сильно зашибся?» – спросил я сочувственно, протягивая ему руку. Нича, еле выдавил из себя Меньшиков, багровея из-за остановившегося от удара дыхания. Наконец ему удалось вдохнуть и, уцепившись за мою руку, он поднялся и молча двинул дальше. Однако шагал теперь осторожнее, не задирая высоко ноги, а передвигая их словно лыжник, скользя по льду. Засмотревшись на него, Я сам потерял равновесие и шмякнулся прямо в снежный нанос. «Эки ты», — укоризненно покачал головой обернувшийся спутник, но не закончил фразы, вероятно, посчитав упрек неуместным на фоне своего недавнего падения. «След замети. И правда, надо было чем-то замести мой отпечаток на снежном пятачке. Угораздило же меня ляпнуться в единственный на десятки метров вокруг снежный островок. Но, зато не ушибся. И чем теперь замести след?» Попробовал поскрести саблей, получилось не очень. «Может, шапкой, твою мать? А где шапка-то?» Я ощупал рукой всклокоченные волосы с болтающимися на кончиках мелкими льдинками застывшие испарины. Голове сразу стало холодно. Хорошо еще, что дубленка с капюшоном. Накинул капюшон и снова сбросил его. Снял дубленку и встряхнул ее над снежным наносом, проведя по месту падения полами. Теперь снег лежал более-менее ровным слоем, следы моего падения в глаза не бросались. Километра два мы продолжали осторожно скользить по льду. Место, где вышли на берег, уже давно скрылось из виду. Русло сделало небольшой поворот в обратную сторону. Судя по положению светила, река в этом месте текла на восток. Странно, оскол должен течь на юг, насколько я помнил карту. Хотя, не может же она все время течь строго в одном направлении. Мы продолжали тщательно осматривать берега, в надежде обнаружить хоть какой-нибудь след продвижения здесь князя с гвардейцами. Оно понятно, что они не глупее нас и двигались так же осторожно. Но все же хотелось найти хоть какое-нибудь подтверждение того, что мы выбрали верное направление. Да е-мое, опять чуть не упал. Я направился к завалившемуся в реку и так и вмерзшему в лед дереву. Выбрал ветку попрямее и срубил ее саблей. Застывшее сырое дерево не так-то легко перерубить. Хоть ветка и тонкая, менее дюйма, получилось перерубить ее только со второго взмаха. Обрубил мелкие ветки и, собрав их, забросил подальше в кусты. Алексашка остановился и смотрел на мои действия. В глазах застыл вопрос, но вслух ничего не спрашивал. Итак, у меня в руках оказалось вполне приемлемое подобие лыжной палки. Неплохо было бы вырубить еще одну, но другой такой же подходящей ветки не увидел. Да и саблю приходилось нести в руке. Куда бы ее сунуть? Теперь я начал скользить по льду, как конькобежец, отталкиваясь еще и палкой. Лихо пронесся мимо задравшего в изумлении брови Меньшикова. Метров через 50 пришло осознание, что мои ботинки не коньки и даже не лыжи. Проехав таким макаром ничтожное расстояние, устал так, будто пронесся целый километр. Обернулся и увидел, что мой спутник суетился у поваленного дерева, выбирая подходящую ветку. Через несколько минут мы продолжили путь, используя палки в качестве третьей ноги. В скорости прибавили не сильно, однако идти по льду стало легче. «Все», — выдохнул я, когда солнце перевалило за полдень. «Перекур, чего?» — не понял Меньшиков, и меня вновь посетила мысль о том, что в этом мире не курит. По крайней мере, я за проведенные здесь сутки не видел ни одного курящего. Отдохнуть надо, и я завалился прямо на лед. «Не могу больше». «Как же отдыхать-то? Надо б на Петра Александровича догонять», — возмутился моему слабодушию княжеский денщик. «Да и что ж ты, Дмитрий Станиславович, разомлевший на лед лег, застудишься в раз. Вставай, догоним князя, тогда и отдохнем. Ишь ты, по отчеству меня назвал. Чего это вдруг, зауважал, что ли? Однако прав он, простудиться можно, и дубленка не поможет». Кряхтя поднялся. Видя это, спутник отвернулся от меня и зашагал дальше. «Из чего ты решил, что мы непременно догоним князя?» — задал я вопрос, поравнявшись с ним. «Может, мы вообще в другую сторону идем? Как же так-то? Ты же говорил, что Петр Александрович велел всем в крепости собираться». «Ну, не знаю насчет крепости, но про оскол он точно говорил. Но в ту ли сторону мы идем? Ты же сказал, что крепость вниз по течению стоит», — удивленно воззрился на меня Меньшиков. «Вниз по течению, если это река Оскол. Но Оскол на юг течет, а это сперва на восток бежало, теперь на юго-восток. Мне эти места не знакомы», — после недолгого раздумья отмахнулся Алексашка с таким видом, будто его незнание сей местности непременно выведет нас точно к пропавшему князю. Привал в прибрежных зарослях. За очередным изгибом русла нам открылась заснеженная степь. Дойдя до последних кустов подлеска, озадаченно остановились. Впереди до самого горизонта не было видно ни единого кустика, за которым мог бы скрыться человек, а тем более князь с боярином Федором и полудюжиной гвардейцев. «Что-то не видно князя», — высказал я вслух свою мысль. «Значит, ушли далече?» «Так, что не видно», — заявил настырный Меньшиков. Но по его лицу было видно, что сомнения все же присутствовали. Не бегом же они бежали по льду, чтобы успеть оторваться так, что скрылись за горизонтом. Может, мы просмотрели, где они в лес свернули? Нет, ответил Алексашка после того, как, обернувшись, несколько секунд задумчиво смотрел на оставшийся позади лес. Я хорошо смотрел, следов не было. Упертость княжеского денщика начинала злить. Ладно бы он знал, что делать, или в какую сторону идти. А то, видите ли, местность ему незнакома, следов он не видел. Куда же премся тогда? Или он нюхом князя чует, как ищейка, с другой стороны? А что еще остается делать? Да, значит, мы не в ту сторону пошли. Что делать будем? Часа через 2-3 стемнеет. О жратве, я так понял, сегодня можно не мечтать, но хотя бы переночевать по-человечески в лесу у костра, а не в чистом поле мы себе можем позволить. Дык, до темна еще далеко, неуверенно возразил Меньшиков, теребя свою бороду и оттаивая пальцами застывшие на ней ледышки. Но мы-то далеко уйти не сможем, и так уже еле ноги тащим, а впереди до самого горизонта голая степь. Погоня уже вряд ли за нами будет. Если б надо было, давно бы догнали. Пойдем в лес, соорудим шалашик, костерок разведем, а ты, если хочешь, сбегай на охоту, заруби сабелькой какого-нибудь лося, устроим пир, выспимся. А утро, как говорится, вечера мудренее. А подумалось мне еще и о том, что неплохо было бы проснуться утром в своем родном мире и понять, что все это было лишь забавным сном. Ощущая всем своим уставшим до изнеможения телом правоту моих слов, Алексашка согласился с доводами и молча направился к берегу. За лосем он, конечно, вряд ли побежит, а жаль. С юго-западного берега густые кусты нависали над самым льдом. Мы решили выйти на берег под ними. Меньшиков заявил, что так с противоположного берега не будет заметно следов. Я предположил, что князь с товарищами мог выйти на берег таким же макаром. Нет, снова возразил спутник, не было ранее такого удобного места, везде вдоль берега снег лежит. Действительно, лес на противоположном берегу кончился метров на полсотни раньше, и, вероятно, ветер с открытого поля выдул снег из-под прибрежных кустов, оголив лед. Но тогда они могли выйти здесь же. Увидим, немногословный Алексашка, пригнувшись, поднырнул под нависающие ветви. Из-под сотрясающихся кустов донесся стук сабли от дерева. Мне пришлось ползти за товарищем по прорубленному им проходу. Наконец мы оказались на небольшом свободном пространстве, настолько плотно прикрытом сомкнувшимися с двух сторон ветвями, что слой снега на земле был совсем незначительный, вероятно, нанесенный ветром по земле. В этом естественном убежище и решили обосноваться на отдых. Меньшиков прополз дальше, чтобы осмотреться. Я отгреб к краям снег, освобождая прошлогоднюю листву, и застелил убежище срубленными ветками. Оценив получившееся ложе, подрубил еще веток. Жаль, что рядом нет хвойных деревьев. С сосновыми ветками получилась бы более мягкая перина. Лег, чтобы опробовать постель, и понял, что подняться уже нет сил. Глаза непроизвольно закрылись, и я провалился в глубокую дрему. Проснулся от того, что жутко замерз. Судя по сгустившемуся в убежище полумраку, снаружи явно вечерело. Где же Алексашка? Рядом увидел более плотный, нежели подо мной ворох веток. Значит, не понравилась приготовленная мною подстилка, и он подрубил еще. Ночи ваш ему не спится. Может, по нужде выполз, или с голодухи и вправду с саблей на лося пошел охотиться, мысленно посетовав на товарища, что тот не догадался развести хотя бы маленький костерок. Я задумался над тем, каким образом это сделать. Ни спичек, ни зажигалки у меня нет. А как вообще в этом мире огонь добывают? Помню из истории, что было какое-то огниво, но что это такое, у меня не имелось ни малейшего представления. От раздумий отвлек шорох веток, и со стороны реки внутрь вполз Меньшиков. Где тебя носит? Чего не отдыхаешь? Костерок есть чем запалить? Осыпал я его вопросами. Там дым, ткнул он в сторону реки. Какой дым? Лес, что ли, горит? Нет, дымком с той стороны несет, пояснил парень. Кто-то на ночлег остановился. Наверняка Петр Александрович. Слова Алексашки породили во мне надежду на теплую ночевку и хоть какой-нибудь ужин. Я, конечно, понимал, что если у костра такие же беглецы, как и мы, то вряд ли у них с собой могут оказаться съестные припасы. Однако, как говорится, надежда умирает последней. Пополз вслед за товарищем, но, вспомнив, что забыл саблю, вернулся и с трудом нашел ее в темноте среди срубленных веток. Когда снова подполз к Меньшикову, тот внимательно рассматривал противоположный берег, оставаясь под прикрытием кустов. Хотя уже и изрядно стемнело, все же на открытом льду мы будем отчетливо видны. К тому же, по мере того, как темнело, на чистом небе все ярче разгорались звезды. Да и луна, хоть ее отсюда и не видно, наверняка притаилась где-то за деревьями и выглянет в самый неподходящий момент. Я втянул носом воздух, пытаясь уловить запах дыма. Что-то я не чую дыма. Может, тебе показалось, дружище Александр, то сейчас ветерок от нас подул, потому и не чуешь, объяснил тот, продолжая всматриваться в лес. Я пойду, а ты, Дмитрий, обожди пока. Нича вдвоем наугад соваться. Как помашу, тогда двигай следом. Не дожидаясь моего согласия, Алексашка, пригнувшись, вышел из-под ветвей и, опираясь на срубленную по моему примеру палку, быстро пошел к тому берегу. Глядя на него, я понял, что забыл свою палку в убежище, но решил не лезть за ней. Реку и так перейду, а там, ежели надобно будет, срублю новую. Кстати, да, надо подобрать подходящую лещину и вырубить себе шест. Благодаря дядькиным занятиям, я с шестом управлюсь гораздо лучше, нежели с саблей. Вот интересно, а почему он никогда не учил меня владению каким-нибудь самурайским мечом? Часть 2. Форс-мажор в ночном лесу. Добравшись до противоположного берега, Меньшиков растворился в темных зарослях. Через минуту снова вышел на лед и замахал мне рукой. Следов не нашел, но дымком попахивает ощутимее, сообщил он, когда я добрался до него, и вроде как голос слышал. В какой стороне? Алексашка указал вдоль опушки. Я снова попробовал воздух носом, и опять никаких результатов. Начали осторожно пробираться в определенном княжеским денщиком направлении. Это оказалось нелегким делом. Ломиться словно лоси через кустарник по понятным соображениям было нельзя. Мало ли кто греется у того костерка, к которому мы стремимся. По этой же причине нельзя выйти на открытое пространство. Приходилось петлять в зарослях, выбирая проходимые промежутки меж кустов и стволов. Если бы не близкая опушка, то лично я от таких частых поворотов давно потерял бы направление. Опять же, на открытых местах и снега было чуть ли не по колено. Я было пожалел, что поперся на ночь, глядя за неугомонным спутником, но тут почуял запах костра. Да не просто запах дыма, а еще и явный аромат готовившегося на огне мяса. Воображение нарисовало румяные кусочки сочной свинины, чередующиеся на шампуре с маленькими помидорчиками, сморщенными от исходящего от углей жара. Рот наполнился слюной, однако разум заставил настороженно остановиться. «Сань», — окликнул я двигающегося впереди парня. «Александр, погоди, чего? Это не может быть Петр Александрович, то кто-то другой. С чего ты так решил-то?» — нетерпеливо вопросил Алексашка. Ему явно не терпелось скорее двинуться дальше. «Ну, вот скажи, мог ли кто-то во время нападения догадаться прихватить с собой еды на всякий случай? Типа, вдруг придется по лесу улепетывать да заночевать. Могло такое быть?» Меньшиков некоторое время смотрел на меня, затем повернул голову в сторону доносящегося аромата, и его ноздри расширились, втягивая воздух. «Все одно надо проверить», — упрямо заявил он. «Надо, пришлось мне согласиться, грея надежду разжиться хоть какой-то едой, но осторожно». Далее двинулись еще более аккуратно, обходя заросли. Хоть и стемнело уже изрядно, но на фоне белого снега должно было быть отлично видно все движущиеся. А вот если бы кто неподвижно стоял в карауле, то мы вряд ли смогли бы отличить темный человеческий силуэт от ствола дерева или густого куста. Потому мы более полагались на слух, нежели на зрение. Алексашка остановился и поднял руку в предостерегающем жесте. Я прислушался. Теперь слышались негромкие голоса, но слов было не разобрать. Вопросительно посмотрел на спутника, может, у него слух лучше. Правильно поняв вопрос в моем взгляде, он пожал плечами, и мы продолжили двигаться еще более аккуратно. Через несколько шагов путь преградила стена непролазных зарослей какого-то кустарника. Никогда не был особым ботаником, но, судя по колючкам, это терновник. Сквозь хоть и густые, но голые ветки виднелись отблески костра. Запах ароматного варева буквально бил в нос и мутил разум. Я прошел несколько метров вдоль зарослей и, высмотрев, где они растут не очень плотно, опустился на снег и пополз по-пластунски в направлении костра. Сабля мешалась, и появилась мысль оставить ее, ибо все одно не умею пользоваться. Однако остаться совсем безоружным не хотелось. Перехватил ее обратным хватом, так ползти стало сподручнее. Поначалу несколько раз наст продавливался руками и, провалившись, я утыкался лицом в снег. Постепенно приноровился опираться не на ладонь, а на весь локоть. Наконец разглядел перед собой освещенную костром поляну и несколько человек, с молчаливой сосредоточенностью черпающих варево из снятого с огня котла. По одетым на них серым кафтаном распознал врагов. Но одна мысль в моей голове затмила все остальные: если они с таким усердием продолжат работать ложками, то через пару минут в котле ничего не останется. Однажды, я тогда заканчивал 11 класс, компания с нашего двора что-то не поделила с ребятами с соседнего района. Не помню уже, в чем была причина разногласий, но мирное решение вопроса явно не светило. Встречу назначили на небольшом пустыре за одним из городских рынков. Когда увидел противников, то сразу понял, что дела плохи. Ребята с соседнего района выгодно отличались от нашей компании спортивными фигурами и уверенными выражениями на розовощеких физиономиях. Поджидая нас, они окружили столик у одного из киосков, торгующих снедью быстрого приготовления, и, весело переговариваясь, уплетали хот-доги, запивая их кока-колой. На столике еще оставалась довольно приличная куча начиненных сосисками булочек. Судя по всему, ожидание предстоящей схватки нисколько не портило им аппетит. Нет, один на один я наверняка смог бы навалять каждому из них. Однако большинство моих приятелей были компьютерными чехликами, знающими о спорте только то, что он есть. В общем, у нас, как говорится, было два пути: либо быть битыми, либо позорно ретироваться. Не знаю, просто не могу объяснить, что тогда на меня нашло, но вдруг нестерпимо захотелось есть. Отстранив своих приятелей, я решительно двинулся к пожирателям хот-догов. Раздвинув их, взял со стола желанный бутерброд и, откусив добрую половину, принялся с наслаждением пережевывать, смакуя горячий сосисочный сок. Поначалу на меня не обратили внимания, вероятно, решив, что так нагло влезть может только свой. Но когда я взял из рук соседа банку с напитком и, сделав несколько глотков, вставил ее обратно ему в ладонь, последовал вопрос: «Чувак, ты кто? Оно тебе надо?» — парировал я, запихивая в рот остатки хот-дога и прицеливаясь к следующему. «Логично», — спокойно согласился тот и тоже переключил внимание на еду. Но на меня уже обратили внимание другие члены команды. «Слышь, мужик, так ты ж с Журавликов?» — удивленно узнал меня один. «Ну и чё?» После этого моего вопроса все кроме меня перестали жевать, вероятно, пытаясь найти достаточно обоснованный ответ. Шамкая набитым ртом, я снова спросил: «Чуваки, вы что, не хаваете? Наелись уже? Ну, отойдите тогда. Пусть мои ребятишки перед смертью подкрепятся». Взоры окружавших меня сотрапезников устремились на кучку чехликов, пытающихся выглядеть грозно, расставляя для этого руки шире, словно их распирают невидимые мышцы. «Во прикол», — пробасил самый здоровый из наших противников. «Короче, дело до драки тогда так и не дошло. Похоже, сейчас со мной случился такой же заскок. К тому же, на этот раз я действительно был зверски голоден, а потому выполз из кустов, встал и решительно шагнул к костру. И опять не могу объяснить спокойную реакцию собравшихся вокруг котла на мое появление. Возможно, тот транс, в котором я находился, гипнотически или еще каким-то образом воздействовал на них. Некоторые бросили на меня быстрые взгляды, а некоторые и вовсе не обратили внимания, продолжая выскребать котел ложками. Присев в круг, я впал в секундное замешательство из-за отсутствия ложки. Затем перехватил руку соседа справа и перенаправил деревянный столовый прибор в свой рот. «Вкусно», — одобрительно кивнул опешившему мужику. «Это что за бурда такая? Чего смотришь? Черпай еще». «Це кто?» — это мужик уже обратился к сотоварищам. Меня посетило ощущение некого дежавю. Одновременно вспомнился анекдот про купающегося в Ниле хохла. «Вот как тебя кличут, товарищ?» — спросил я любопытного мужика и отнял у него ложку. «Серка», — машинально ответил тот и снова перевел взгляд на остальных в надежде на прояснение ситуации. Но те продолжали сосредоточенно жевать. Однако работать ложками перестали и смотрели на меня с начинающим проявляться интересом. Теперь мне пришлось самостоятельно зачерпнуть странного, но вкусного варева, напоминающего пшенный суп с копченым мясом. «Значит так», — зашамкал я набитым ртом. «Приехал Серка в Африку и решил искупаться в Ниле. Прыгнул в воду и плывет. Вдруг кто-то дергает его за ногу». «Це кто?» — спрашивает Серка и плывет дальше. И снова кто-то дергает его за ногу. «Це кто?» — снова вопрошает Серка и плывет дальше. И тут, бульк, и нет Серка. А вместо него выныривает крокодил, ложится на спину и, поглаживая лапой раздувшийся живот, говорит: «Це кто? Це кто? Це я, крокодил. Закончив рассказ, я отправил в рот очередную ложку варева и одновременно осознал ситуацию, в которую влип. «Чего это он гутарит, хлопцы?» Непонимающе продолжал смотреть на товарищей Серка. «Понос!» — заорал куда-то в темноту сидевший напротив веслоусый мужик. Зашуршали кусты, и на поляне появился круглолицый парень с ружьем в руке. Одет он был так же, как и вся компания, в серый кафтан и в серую суконную шапку. «Чего?» — вопросил он. Его взгляд прикипел к котлу. «Можно вечерять, мыкалу позвать, а кто нас сменит, чив же можно не караулить? Чишо, бачишцева хлопца», — указал на меня, позвавший его мужик. Судя по его тону, и потому, что он выглядит старше остальных, этот мужик здесь за главного. Понос, прищурившись, вгляделся в мое лицо. «Цей человек мне не знаком, пан Чинига. Ежели вин тебе не знаком, то чего ж ты пропустил его, я, его, куда?» И тут с той стороны, откуда появился Понос, послышался короткий, резко оборвавшийся, вскрик. «Шо це?» — вскочил со своего места пан Чинига. Остальные тоже зашевелились, тревожно всматриваясь в темноту. «Це мыкало, чине?» — спросил кто-то. «Мыкало, мыкало», — поддакнул я, облизывая ложку, ибо, судя по всему, сейчас мне будет не до еды. «Собственно, господа товарищи, я пришел к вам, чтобы сказать, что вы окружены контртеррористическим отрядом Альфа-Центавры. Каждый из присутствующих здесь находится под прицелом как минимум троих снайперов. И у вас из сложившейся ситуации есть два пути, ну или три, максимум четыре. Однако я их не знаю. Кстати, у вас есть что-нибудь попить?» Мой язык молол сам по себе, а я в это время лихорадочно соображал, сколько путей для того, чтобы остаться живым и невредимым у меня самого. Крик в лесу напомнил мне о Меньшикове. Вероятно, он столкнулся с тем самым Мыкалой, о котором здесь упоминали. Судя по тому, что крикнувшему словно бы заткнули рот, встреча закончилась не в пользу Мыкалы. И что теперь делать? На поляне, как я успел подсчитать, вместе с подошедшим Поносом, 9 человек. Возможно, кто-то еще стоял в карауле. Вдвоем с Алексашкой нам не сдюжить с таким количеством противников. Кстати, почему их так мало? Это все, что осталось от преследователей. Вряд ли. Возможно, где-то рядом расположились другие отряды. Кто они такие? В отличие от большинства мужиков, встреченных мною в этом мире, эти носили на лице лишь усы. Говор походил на тот, на котором в моем мире разговаривают старики на юге России, например, на Кубани или на Украине. Может, казаки какие? Однако для казаков одеты слишком по-казенному. Не поняв ничего из сказанного мною, веслоусый кивнул на меня, и тут же Серка и мужик, сидящий слева, накинулись с двух сторон, заломив мне руки за спину. И в очередной раз, благодаря дядькиным тренировкам, тело сработало раньше, чем разум успел что-то сообразить. Как только напавшие начали заламывать мои руки выше, пригибая меня к земле, я резким прыжком сделал кувырок в воздухе. Ноги при этом расставил как можно шире, поймав под колени и сжав головы противников. Даже удивительно, как я смог так сигануть в громоздкой дубленке. Раньше такие трюки и налегке в спортзале не каждый раз удавались. Не зря, видать, говорят, что страх высвобождает скрытые резервы организма. Мы так и упали втроем. Благо подо мной оказались нарубленные ветки, да и дубленка опять же смягчила удар спиной, а вот под правой коленкой что-то хрустнуло и тело Серка обмякло. Фигасе, я терминатор. Веслоусый Чинига что-то заорал по носу и тот направил в меня ствол своей пукалки. Лучше б всем скопом навалились да повязали, а так ведь пристрелит час ни за что, ни про что. Уходя с линии огня, я снова сделал кувырок. Серка остался лежать неподвижно. Второй мужик, освободившись от захвата, резко дернулся и опрокинул на себя котел с остатками варева. Грохнул выстрел, и мужик под котлом затих. «Ты, це?» Пан Чинига переводил взгляд то на Поноса, то на убиенного им. Понос, похоже, сам ничего не понимая, хлопал глазами. Казалось, будто он вот-вот заплачет. Правда, непонятно по какой причине, то ли из-за того, что убил товарища, то ли из-за выплеснутого на снег ужина. Остальные усиленно пытались хоть что-то сообразить, но безрезультатно, и потому лишь молча смотрели на происходящее. «Я же предупреждал, что вы все на прицеле у снайперов», — нарушил тишину мой язык, притягивая взгляды ко мне. «Где же чертов Алексашка? Народу-то всего 7 человек осталось. Выпрыгнул бы сейчас из темноты, да пошинковал сабелькой 2-3, видя, что веслоусый, указывая на меня, снова открыл рот для очередного приказа, я опередил его, поднимаясь на ноги. «Пан Чинига, нечто вы меня не узнали, я ж свой», так и не вымолвив ни слова. Он по птичьи склонил голову на бок и внимательно всмотрелся. «Якисви, так вы меня не узнаете?» Деланно удивился я, просто не зная, что еще предпринять. «Ни, я вас тоже». И в этот миг у костра за моей спиной раздалось громкое и продолжительное. «Ша-ша-ши». Лес вокруг озарился яркой вспышкой, в нос шибануло резким запахом пороховой гари. Тут же пространство вокруг затянуло дымом, но легкий ветерок быстро рассеял его. Еще во время первого своего кувырка я краем глаза заметил, что к костру отлетел какой-то мешочек. Вероятно, в нем был порох, и какой-нибудь попавший под мешочек уголек прожег ткань и воспламенил содержимое. Это, естественно, лишь мое предположение, но другого объяснения у меня просто не было. А проводить расследование причины образования ярко шипящего феномена не было возможности. Почти все находившиеся на поляне на некоторое время ослепли от яркой вспышки. Мне повезло, что я в этот момент стоял спиной к костру. Также остался зрячим горбоносый мужичек, с изъеденным оспой лицом. Я находился как раз между ним и костром, и потому вспышка его не ослепила. А притвориться ослепленным он не догадался и потому получил прямой удар в подбородок и опрокинулся навзничь, давая мне дорогу для бегства. Наверное, я мог уйти и менее поспешно, но кто знал, как долго продлится слепота собравшихся на поляне. Сбив преграждавшего мне дорогу мужика, нырнул щучкой в кусты и на четвереньках продрался сквозь них в лес. Оказавшись на свободном пространстве, вскочил и ринулся в темноту. Однако, находясь на освещенной поляне, я тоже отвык от темноты, и потому сразу увяз в следующих кустах, напоровшись на них сослепу. Хорошо еще лбом в какое-нибудь дерево не въехал, выпутавшись из цепких веток. Постарался со всей возможной скоростью удалиться вглубь леса. Общеизвестно, что панический страх отнимает много сил и сбивает дыхание. Нечто подобное произошло и со мной. Постоянное ожидание выстрела в спину или удара острой сабли заставляло делать много ненужных движений, метаться из стороны в сторону, натыкаться на сучья и ветки. В конце концов, выбившись из сил, тупо побрел в темноту, кое-как вытаскивая ноги из глубокого снега. Постепенно успокоился. Эмоциональный сумбур в голове сложился в более упорядоченные мысли. Убедившись, по отсутствию каких-либо звуков сзади, что погони за мной нет, вспомнил о Меньшикове. Куда же он делся? Может, он был где-то поблизости с поляной? Так чего же тогда не помог мне? Хотя, а я сам на его месте рискнул бы кинуться на выручку человеку, окруженному почти десятком головорезов? Ведь реальных шансов не было никаких. Мда, и куда мне теперь идти? Да возвращаться в логово под прибрежными кустами. А в какой стороне река? Я попытался сориентироваться в темноте. В конце концов, направился в ту сторону, где, по моему мнению, должна была быть скованная льдом река. Но, пройдя довольно приличное расстояние, к берегу так и не вышел. Поняв, что заблудился, остановился и попытался сообразить, в каком направлении все же идти. И тут до моего слуха донеслись далекие голоса. Кто бы это мог быть? Еще одна группа серых, а вдруг наши? Где-то же должен быть князь с гвардейцами. Направился на звук голосов, стараясь, по мере приближения, двигаться бесшумно и скрываясь за стволами деревьев. Вот и отблески костра из-за густых кустов заметил. Слов пока не разобрать, но было ясно, что там что-то горячо обсуждают, не заботясь о скрытности. Набрел на чьи-то следы, кто-то шел вдоль кустов, различил знакомый голос. Пан Чинига отчитывал кого-то за нерадивость. «Твою мать! Получается, что я нарезал круг по ночному лесу и снова вышел туда, откуда убежал. Интересно, они посылали за мной в погоню? Если и посылали, то преследователи уже наверняка вернулись. Вот прикольно будет, если утром пойдут по моему следу, отчетливо видному на снегу, и вернутся обратно к своей поляне. Хотелось бы услышать, какие они тогда мысли будут высказывать». Хотелось бы, но еще больше хотелось убраться отсюда подальше и побыстрее. Значит, мы с Алексашкой вон с той стороны пришли. Точно, вот и наши следы темнеют на снегу. Куда же он-то делся? Ладно, мне сейчас о собственной шкуре думать надо. Эти вон что-то загомонили сильнее. Теперь уже уверенно побрел к реке по нашим старым следам. Голову мозолила мысль, что утром так же легко могут пойти вслед за мной и противники. Но я просто не знал, куда еще можно отправиться, и утешал себя думами о том, что на речном льду след потеряется. Да мне бы только отлежаться в убежище до утра, а там, а что там? Короче, утро, как говорится, вечера мудренее. Вот только как бы не окоченеть до утра. Сейчас-то, пока двигаюсь, даже взмок. А что будет, когда завалюсь спать? А к утру мороз, наверняка, покрепче долбанет. И никаких реальных способов добыть огонь в голову не приходило. Так размышляя, добрел до берега. Поскользнувшись на льду, вспомнил, что хотел вырубить себе шест. Тут же дошло, что сабля осталась у врагов. Да и черт с ней. Там, в логове должен валяться мой старый шест, отрубленный от вмерзшего в лед дерева. Посередине реки остановился и прислушался. Показался какой-то шорох в том месте, куда направляюсь. Постояв некоторое время, и ничего более не услышав, решил, что это либо снег съехал с веток, либо проскочил какой-нибудь ночной зверек. Когда, дойдя до противоположного берега, пригнулся, чтобы проникнуть под нависающие над льдом густые ветви, мелькнула мысль о том, что Меньшиков, возможно, тоже решил вернуться в убежище. Может, это он и шуршал здесь, может, окликнуть, чужой среди своих. Только я вполз под прибрежные заросли, как мне на голову упала какая-то тряпка. Сзади кто-то навалился и, сопя в ухо, прижал ко льду. Судя по ухватившим меня рукам и по сопению, напавших было двое. Значит, все же выследили. Силы оставили меня. Я так и лежал, прижавшись щекой ко льду. Хорошо хоть тряпку на голову накинули, не так холодно щеке. Кстати, здесь и так тьма почти кромешная, так зачем было на голову что-то накидывать? Вяжи его покрепче, ребята, услышал голос Алексашки. Чтоб не убег, а то он шустрый, вражина. Так может, срубить голову, и вся недолго, раздалось у меня над ухом. Тады точно не убежит, это точно, хохотнув, поддержал второй, навалившийся на меня. Без головы оно не видно будет куды бечь, голову срубить успеется. А сейчас вяжите, говорю, крепче. Уж больно интересный человек этот Дмитрий. Чую, ежели хорошо повыспрашивать, много интересного от него узнать можно. А Петр Александрович дюже любит об интересном послушать. Услышав голос пропавшего спутника, я даже обрадовался. Еще больше обрадовался тому, что он не один, значит, встретил таки князя. Но когда до меня дошел смысл разговора Алексашки со схватившими меня гвардейцами, и я понял, что он меня узнал, и именно меня называет вражиной, то со мной случился конкретный ступор. Я даже не попытался заговорить, чтобы узнать причину столь коварного предательства. Да, именно предательство, так мною было воспринято случившееся. Ведь еще днем я спас этому бородачу жизнь, пусть и ценой зарытого в снегу золота. Золото, неужели это из-за золота он так со мною обошелся? Может, князь наехал на него за утрату, а он спихнул всю вину на меня и теперь выслуживается? Вот гаденыш. Нет, ну, долговязый-то адекватный человек. Он наверняка поймет, что если бы я не грохнул бочонком того бандита, то Алексашку там же и прикончили бы. И золото целехонькое, упакованное в бочонок, врагам бы досталось. А я, получается, и Меньшикова гаденыша спас, и золото от врагов спрятал в снегу. А меня, значит, как какую-то шпану скрутили и вражиной обзывают. Вот она княжеская благодарность. Мало вас, мироедов, в 17-м.